Глава 13. Истребление плоти. Стойкая вера человека в некий золотой век, имевший место в незапамятные времена, никак не может опираться на нашу коллективную память, потому что это было слишком давно, и люди были еще слишком примитивными, чтобы фиксировать какую-либо информацию для будущих поколений. И если где-то в подсознании есть ощущение того, что те далекие времена были эпохой безмятежности и благоденствия, то только потому, что первоисточником сказаний выступали не древние люди, а нефилимы. Единственный полный отчет о том, что случилось с людьми после переселения в Месопотамскую обитель богов, можно найти в библейском рассказе про Адама и Еву и Эдемский сад. «И насадил Господь Бог сад в Эдеме на востоке и поместил там Адама, которого создал, и произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. И взял Господь Бог Адама и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог Адаму, говоря: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Получается, что земляне имели доступ и к плодам дерева жизни, и к плодам дерева познания, но прямой запрет касался только последнего. Похоже, Бог, по крайней мере в тот момент, не стал бы возражать, если бы человек попробовал плоды дерева жизни. Однако Адам не удержался и нарушил единственный запрет, что привело к трагедии. Первоначальная идиллическая картина сменяется чередой драматических событий, которую исследователи Библии и богословы называют грехопадением. Это целая история о нарушенных божественных заповедях и лжи, о коварном, хотя и правдивом, змее, о наказании и изгнании. Появившийся из ниоткуда змей соблазнил первых людей нарушить строгие предостережения Господа. И сказал змей жене: «Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею: «Плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди сада, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Читая и перечитывая этот рассказ, не перестаешь удивляться, из-за чего возникла проблема. Зная, что под угрозой смерти запрещено даже прикасаться к дереву познания, двое землян поддались на уговоры и съели плод, который сделал их такими же знающими, как Бог. Однако все познание свелось к внезапному осознанию того, что люди наги. Именно нагота каким-то образом составила главную подоплеку инцидента. Библейский рассказ о пребывании Адама и Евы в саду Эдема начинается словами: «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Этим нам дают понять, что перволюди находились на какой-то низкой ступени развития. Они не просто были наги, но и не осознавали этого. Дальнейшее развитие сюжета позволяет предположить, что главная тема этой истории заключается в приобретении человеком сексуального самосознания. Знание, от которого Бог оберегал человека, не было связано с тонкостями науки. Оно относилось к пониманию половых различий между мужчиной и женщиной. И это знание к Адаму и Еве пришло только после того, как они поняли, что наги, и прикрылись листьями. Описание дальнейших событий лишь подтверждает связь между наготой и отсутствием знания, ведь Бог сразу же связал одно с другим. И услышали голос Господа Бога, ходящего в саду во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями сада. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в саду и убоялся, потому что я наг и скрылся». И сказал: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Признавшись в содеянном, примитивный работник тут же переложил вину на жену, а та, в свою очередь, обвинила змея. Разгневанный Бог проклял и змея, и обоих землян. И тут самое удивительное. Сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. Невозможно всерьез предполагать, что цель этой драматической истории, закончившейся изгнанием землян из Эдемского сада, объяснить, как случилось, что человек стал пользоваться одеждой. Облачение стало лишь внешним проявлением нового знания. Основная же тема – получение знания, от которого Бог пытался оградить человека. Хотя месопотамский аналог библейской истории пока не найден, нет сомнений в том, что она, как и все остальные библейские тексты, касающиеся сотворения мира и человека, имеет шумерские корни. Доказательством служит совпадение места действия – обитель богов в Месопотамии. У нас есть весьма красноречивая игра слов в имени Ева, дева жизни, и дева из ребра. И у нас есть два дерева – дерево познания и дерево жизни, такие же, как те, что росли в обители Ану. Даже слова Бога перекликаются с шумерской версией этой истории, поскольку в ней единый иудейский Бог вновь взбивается на множественное число, обращаясь к тому, кто в Библии не упоминается, но есть в оригинальных шумерских текстах. И сказал Господь Бог: «Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни и не вкусил и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского». Как свидетельствуют многие древние шумерские рисунки, человек, будучи примитивным работником, служил богам обнаженным. В таком виде он подавал еду и питье, в таком же виде работал в поле и на строительстве. Смотрите рисунки 154-155 в файле «Дополнительные материалы». Это значит, что человек в глазах богов немногим отличался от домашних животных. Боги просто усовершенствовали одно из них, приспособив к своим нуждам. Не означает ли отсутствие знания того, что новоиспеченное существо, оставаясь нагим животным, и совокуплялось как животное или с животными? Это подтверждают некоторые древние рисунки. Смотрите рисунок 156. Как следует из шумерских текстов, включая эпос о Гильгамеше, сексуальное поведение дикого человека и человека цивилизованного сильно отличалось. Когда жители Урука захотели оккультурить дикаря Энкиду, они воспользовались услугами блудницы и отправили ее к источнику, где Энкиду проводил время в обществе друзей животных, чтобы соблазнить его своей спелостью. Поворотным в процессе оккультуривания Энкиду стал момент, когда животные отвернулись от него. Очень важно, объяснили блудницы жители Урука, научить Энкиду тому, что надо делать с женщиной, пока его не покинут все дикие звери, с которыми он водился. Чтобы Энкиду мог стать цивилизованным человеком, его нужно было отвратить от зоофилии. Раскрыла она свои груди, свой срам обнажила, и он овладел ее спелостью, научила его, дикаря, что делать с женщиной. По всей видимости, замысел сработал. Через 6 дней и 7 ночей Энкиду насытился лаской и вспомнил о своих прежних товарищах. К зверю своему обратил лицо он. Увидав Энкиду, убежали газели, степное зверье избегало его тела. Смысл очевиден. Опыт секса с женщиной, человеком, произвел в Энкиду такие глубокие перемены, что звери стали избегать его тела. Они не просто убежали, они чурались физического контакта с ним. Энкиду некоторое время был растерян, ведь все друзья покинули его. Но, как дальше объясняет древний текст, долго жалеть о случившемся не пришлось. Теперь у него открылись глаза, он стал больше понимать. Блудница ему говорит: «Ты теперь знаешь все, Энкиду, ты стал как бог». Этот месопотамский текст почти слово в слово повторяется в Библии, в истории Адама и Евы. Как и предсказал змей, вкусив от дерева познания добра и зла, в вопросах секса они стали как боги, знающие добро и зло. Если это означает только то, что человек пришел к пониманию нецивилизованности или греховности совокупления с животными, тогда почему Адама и Еву словно бы за это и наказали? В Ветхом Завете отклонением объявлена настоящая война, и невозможно представить, чтобы познание людьми добродетели вызвало такой гнев Господа. Знание, обретенное человеком вопреки воле Бога или одного из богов, должно быть по своей природе более глубоким. Это было что-то полезное для человека, но что-то такое, чем создатели не хотели делиться. Нужно очень внимательно и между строк прочитать слова проклятия в адрес Евы, чтобы понять истинный смысл происходившего. Женщине он сказал: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». В этих строках заключена информация о чрезвычайно важном событии. Пока Адам и Ева не обладали знанием, они жили в саду Эдема и не имели детей. Знание наделило Еву возможностью, пусть и болезненной, забеременеть и рожать детей. Только после получения парой этого знания Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. В Ветхом Завете слово «познать» постоянно используется в значении совокупления, преимущественно между мужем и женой для зачатия детей. Таким образом, рассказ об Адаме и Еве в Эдемском саду содержит описание критически важного этапа в развитии человека, каким стало обретение способности к размножению. То, что первые представители Homo sapiens были не способны к размножению, не должно удивлять. Какой бы метод ни использовали нефилимы для имплантации своего генетического материала в биологическую среду выбранных для этой цели гоминидов, новое существо представляло собой гибрид, результат скрещивания двух разных, хотя и родственных видов. Такие гибриды млекопитающих, из которых наиболее известен мул, обычно оказываются бесплодными. Использовав искусственное осеменение и какие-то более сложные методы генной инженерии, мы можем получить столько мулов, сколько пожелаем, даже не случая кобылу со ослом, но ни один мул не может стать отцом другого мула. Может быть, нефилимы на первых порах и создавали для своих нужд таких вот мулов в человеческом обличье. В горах Южного Элама ученые обнаружили очень любопытный образец наскальной живописи. Сидящий бог держит в руке лабораторную колбу, из которой льются потоки. Знакомая трактовка образа Энки. Рядом с ним великая богиня, причем, судя по ее позе, скорее соратница бога, чем его супруга. Это не может быть никто другой, кроме как Нинти, она же богиня-мать, она же богиня рождения. Пару окружают богини рангом пониже, вызывающие в память богини рождения из сказаний о сотворении человека. Перед создателями человека выстроились ряды людей, во внешности которых бросается в глаза только то, что они абсолютно одинаковые, как будто вылеплены по одному шаблону. Смотрите рисунок 157 в файле «Дополнительные материалы». Еще есть шумерская история о несовершенных людях, произведенных на свет Энки и богиней-матерью. Некоторые из них были либо вообще бесполыми, либо сексуально неполноценными. Не напоминает ли эта история первую стадию существования человеческого гибрида, хотя и созданного по образу и подобию богов, но сексуально неполноценного, не обладающего знанием? После того, как Энке удалось создать совершенную модель человека, то есть Адапу Адама, вступили в действие технологии массового производства, описанные в шумерских текстах. Конвейерная имплантация генетически обработанных яйцеклеток в матке богини рождения. Причем сразу было известно, что дети родятся в половине случаев мужского пола, а в половине женского. Таким образом становится очевидным факт, что люди не могли размножаться самостоятельно. Неспособность гибридов к размножению, как недавно выяснилось, обусловлена неполноценностью их репродуктивных клеток. В каждой клетке есть набор хромосом с наследственной информацией, но способность к размножению человека и млекопитающих обусловлена тем, что их половые клетки, мужской сперматозоид и женская яйцеклетка, содержат сразу два таких набора. Так вот, у гибридов этой уникальной особенности половых клеток нет. И сейчас предпринимаются попытки при помощи генной инженерии наделять репродуктивные клетки гибридов двойными наборами хромосом, чтобы они стали нормальными, полноценными. Не это ли сделал для человечества Бог, именуемый змеем? Ясно, что упоминаемый в Библии змей не был в буквальном смысле пресмыкающимся, ведь он мог разговаривать с Евой, знал правду насчет знания и обладал достаточно высоким статусом, чтобы рискнуть безапелляционно выставить Бога лжецом. В связи с этим вспоминаются всевозможные древние предания о борьбе верховного божества с могущественным противником, похожим на змея. Сюжет нередкий для истории шумерских богов. Библейский текст сохраняет множество следов, указывающих на его шумерское происхождение, включая упоминания о других богах. Адам стал как один из нас. Нам кажется вполне правдоподобным, что за главными библейскими антагонистами, богом и змеем, скрываются Энлиль и Энки. Истоком их антагонизма, как мы уже выяснили, стало назначение Энлиля руководителем земной миссии, хотя истинным пионером в освоении земли был Энки. В то время как Энлиль наслаждался всеми удобствами в центре управления в Ниппуре, Энки отправили в Нижний мир заниматься добычей полезных ископаемых. Мятеж аннунаков был направлен против Энлиля и его сына Нинурты, а Энки как раз заступился за мятежников. Именно Энки предложил программу создания примитивных работников, и Энлилю потом пришлось применить силу для того, чтобы заполучить часть их. В шумерских текстах, описывающих историю человечества, именно Энки, как правило, покровительствует людям, тогда как Энлиль относится к ним строго, если не враждебно. Роли соперничающих божеств, из которых одно предпочитает сохранить неспособность новоиспеченных людей к воспроизводству, а второе хочет и может одарить их плодами познания, идеально подходят Энлилю и Энки. И здесь снова нам на помощь приходит игра слов, которой много и в шумерских, и в библейских текстах. В оригинальном библейском тексте для обозначения змея используется слово «нахаш», которое действительно обозначает «змея». Однако происходит это слово от корня «нхш», имеющего значение «разгадывать», «постигать». Поэтому слово «нахаш» можно также понимать как «тот, кто может постичь, разобраться в сути вещей». И это определение как нельзя лучше подходит Энки, главному ученому нефилимов, богу знания. Провести параллели между месопотамской историей Адапы, который был наделен знанием, но так и не получил бессмертия, и судьбой Адама, Лэнгдона, семитская мифология, заставил в том числе рисунок, обнаруженный при раскопках в Месопотамии и явно намекающий на библейскую историю. Обвивающая дерево змея указывает на плод. Смотрите рисунок 158. Здесь весьма показательны и небесные символы. Высоко в небе изображен знак планеты пересечения, ассоциируемый с Ану, а ближе к змее – лунный серп, символизирующий Энки. В поддержку наших выводов можно использовать и тот факт, что в месопотамских текстах знание или мудрость Адапе даровал никто иной, как Энки. Он умудрил его разум, дал ему знание, вечной жизни ему не дал. Целая история в картинках, найденная на одной из цилиндрических печатей в Маре, возможно, иллюстрирует месопотамскую версию, рассказанную в книге «Бытия». Мы видим великого бога, сидящего на возвышении, которое поднимается из волн. Это явно Энки. По обе стороны из-под этого своеобразного трона изрыгают воду змеи. По бокам от центральной фигуры изображены два древовидных бога. У того, что справа, ветви по форме напоминают пенис и заканчиваются его подобием, а руки держат чашу, предположительно с плодами жизни. У бога слева ветви заканчиваются вагинами, в руках плодоносное дерево знания, дар воспроизводства себе подобных. На левом краю рисунка расположился еще один великий бог. Мы предполагаем, что это Энлиль. Он явно разгневан на Энки. Смотрите рисунок 159. Мы никогда не узнаем причину конфликта в Эдемском саду, но какими бы ни были мотивы Энки, он сумел усовершенствовать примитивного работника и создать Homo sapiens, способного давать потомство. После того, как человек получил знание, слово «Адам», до того обозначавшее человека как такового, единственного в своем роде, начинает применяться как собственное имя конкретного лица, первого патриарха той линии рода человеческого, которая была в фокусе внимания Библии. Однако наступление эры человечества знаменовалось также разладом между Богом и людьми. То, что их пути разошлись, когда человек перестал быть бессловесным рабом богов, превратившись в самостоятельную личность с собственным интересом, книга Бытия объясняет не волей самих людей, а результатом наказания, наложенного Богом. Чтобы не допустить обретения людьми еще и бессмертия, их изгнали из Эдемского сада. И самостоятельное существование людей началось не на юге Месопотамии, где нефилимы основали города и разбили сады, а восточнее, в горах Загрос. И он изгнал Адама и поселил его к востоку от Эдемского сада. И опять библейская информация подтверждается данными науки. Человеческая цивилизация зародилась в гористой местности, окружавшей равнины Месопотамии. Жаль, что библейский рассказ очень краток, ведь речь там идет о самых началах цивилизованной жизни человека на Земле. Высланный из обители богов, обреченный умереть, но получивший возможность продолжать свой род, человек так и поступил. Первый Адам, для тех поколений, о которых повествует Ветхий Завет, познал жену, и она родила ему сына Каина. Каин стал обрабатывать землю. Затем Ева родила Авеля, ставшего пастухом. Намекая на гомосексуальную подоплеку, Библия сообщает, что «восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Опасавшемуся за свою жизнь Каину, Бог дал охранный знак и приказал двигаться на восток. Поначалу брата-убийца вел кочевую жизнь, потом обосновался в земле переселения далеко на восток от Эдема. Здесь он родил сына Еноха и построил город, который назвал по имени сына. У Еноха, в свою очередь, родились дети, потом внуки, потом правнуки. В шестом поколении после Каина родился Ламех, трех сыновей которого Библия называет проводниками цивилизации. Иавал был отец живущих в шатрах со стадами. Иувал был отец всех играющих на гуслях и свирели. А Тувал Каин был первым кузнецом. Как и его предок Каин, Ламех тоже совершил убийство мужчины и ребенка. Можно с уверенностью полагать, что это были не какие-то бродяги, потому что книга Бытия уделяет особое внимание инциденту, считая его поворотным пунктом в судьбе потомков Адама. В Библии говорится, что Ламех позвал двух своих жен, матерей трех его сыновей, и признался в двойном убийстве, заявив: «Если за Каина отомстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро». Эта не очень понятная фраза, вероятно, как-то связана с законами наследования. Ламех фактически говорит о том, что надеждам на снятие проклятия, наложенного на Каина, в седьмом поколении, то есть в поколении сыновей Ламеха, сбыться не суждено. Дом Ламеха попал под новое проклятие, гораздо более продолжительное. То, что это имело отношение к законам наследования, подтверждают следующие строки о появлении новой, на этот раз чистой, линии потомков Адама. «И познал Адам еще жену свою, И она родила сына и нарекла ему имя Сив, основание, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. С этого момента Ветхий Завет теряет интерес к проклятой линии Каина и Ламеха. Отныне история человечества ведет отсчет от Адама через его сына Сифа и первенца Сифа Еноса, имя которого приобрело в языке древних евреев нарицательное значение «человек». Именно тогда начали призывать имя Господа, сообщает нам Библия. Эта загадочная фраза многие века ставила в тупик исследователей Библии и богословов. За ней следует глава, в которой описывается генеалогия Адама через Сифа и Еноса, 10 поколений до самого Ноя, героя истории о всемирном потопе. Шумерские тексты, описывающие доисторические времена, когда Шумер населяли одни лишь боги, не менее подробно рассказывают и о жизни людей в Шумере в более поздние времена, но до потопа. В шумерской и оригинальной версии сказания о потопе в роли Ноя выступает человек из Шуруппака, седьмого города, созданного нефилимами после прибытия на землю. Через какое-то время после изгнания из Эдема людям позволили вернуться в Месопотамию, чтобы жить рядом с богами, служить им и поклоняться. Согласно нашей трактовке, той самой фразы из Библии, это произошло при жизни Еноса. Спеша перейти к описанию следующего эпического момента в человеческой саге Всемирного потопа, книга Бытия не дает почти никакой информации о той эпохе, перечисляя лишь имена патриархов, живших после Еноса. Однако значение имени каждого патриарха может пролить некоторый свет на события, происходившие при его жизни. Сыном Еноса, через которого продолжилась чистая линия наследования, был Каинан, маленький Каин. Некоторые исследователи переводят его имя как кузнец. Сына Каинана звали Малелеил, прославление Бога. Ему наследовал Иорет, нисхождение, низменность, у которого был сын Енох, посвященный, в возрасте 365 лет, взятый Богом на небо. За 300 лет до этого, когда Еноху было еще только 65 лет, у него родился сын Мафусаил. Многие исследователи вслед за Джефрис, древнееврейские имена, их значение и историческая ценность, переводят имя Мафусаил как «человек из ракеты». Сына Мафусаила звали Ламех, что означает «тот, кто был унижен». Согласно синоидальному переводу, «могущественный», «сильный». Ламех же дал своему сыну имя Ной, «утешающий», сказав, «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь». Судя по всему, во времена, когда родился Ной, людям жилось трудно. Тяжелый труд не приносил плодов, потому что земля, которая должна была кормить, оказалась проклята. Сцена подготовлена к потопу, грандиозной катастрофе, призванной стереть с лица земли не только человеческую расу, но и саму жизнь. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил». Такое вот обвинение в оправдании радикальной меры истребления всего живого. Этим словам явно недостает конкретики, и богословы вместе с учеными никак не могут найти приемлемый ответ на вопрос о том, какие именно прегрешения могли настолько разозлить Господа. Повторяющееся слово «плоть» как в обвинительных стихах, так и в приговоре заставляет предположить, что развращение человека, его грехи как-то связаны с плотскими утехами. Бог сокрушался по поводу помышлений сердца людей. Возможно, речь шла о том, что, открыв для себя секс, человек превратился в сексуального маньяка. Но едва ли можно допустить, что Бог решил истребить человечество с лица земли просто из-за того, что мужчины слишком часто занимались любовью со своими женами. Месопотамские тексты откровенно смакуют любовь и секс среди богов. Одни тексты описывают нежную любовь между богами и их женами, другие – запретную любовь между девушкой и ее возлюбленным, в-третьих, говорится об изнасиловании, например, как в истории Энлиля и Нинлиль. В общем, существует море текстов, описывающих любовные похождения и непосредственно половые акты с официальными женами и неофициальными любовницами, сестрами, дочерьми и даже внучками, любимое времяпрепровождение Энки. Такие боги вряд ли обрушились бы на человечество за подражание их собственной распущенности. Мы считаем, что мотивы Господа имели отношение не только и не столько к моральному поведению людей. Все более невыносимым становилось осквернение самих богов. Если рассматривать вопрос под таким углом, становятся понятными загадочные начальные строки 6 главы книги Бытия. Когда земляне начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей землян, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Как следует из этих строк, когда сыновья богов стали вступать в сексуальные отношения с землянами, Бог решил, что довольно. И сказал Господь: «Дух мой не вечно будет оберегать человека, заблудший, ведь он всего лишь плоть». Эти слова оставались загадкой на протяжении тысячелетий, но если читать их в свете наших выводов о создании человека путем генетических манипуляций, тогда в них видится привет нашим ученым. Дух богов, то есть их гены, улучшившие человеческую породу, начинал слабеть, вырождаться. Блуждая, человек постепенно возвращался к своим обезьяньим корням, в животное состояние, лишенное духа плоти. Теперь понятно, почему в Ветхом Завете так настойчиво подчеркивается разница между Ноем, который был человек праведный и непорочный вроде своем, и остальным растлившимся миром. Боги, вступавшие в брак с постепенно терявшими генетическую чистоту людьми, тоже подвергали свое потомство опасности вырождения. Подчеркивая, что генетическую чистоту сохранил лишь Ной, Библия устраняет кажущееся противоречие в действиях Бога. С одной стороны, он решает истребить всякую жизнь на земле, с другой – спасает Ноя и его потомков, а также чистых животных, чтобы они плодились и размножались. Действуя вопреки первоначальному замыслу, Бог предупреждает Ноя о грядущей катастрофе и учит, как построить ковчег, где смогут укрыться люди и животные, получившие шанс спастись. Ной получил предупреждение всего за 7 дней. Каким-то образом за столь короткое время он умудрился построить ковчег, просмолить его, погрузить на борт всех животных, свою семью и запас продовольствия. И вот через 7 дней воды потопа спустились на землю. То, что произошло дальше, лучше всего передают слова Библии. «В сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и продолжалось на земле наводнение 40 дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над нами вода, и покрылись горы. И лишилась жизни всякая плоть, истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота и гадов и птиц небесных, все истребилось с земли, остался только Ной и что было с ним в ковчеге. Вода пребывала 150 дней, а затем навел Бог ветер на землю, и воды остановились. И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в 7-м месяце, в 17-й день месяца, на горах Араратских. По библейской версии, испытание человечеству выпало в 600-й год жизни Ноевой, во 2-й месяц, в 17-й день месяца. Ковчег остановился на горе Арарат в 7-м месяце, в 17-й день месяца. Таким образом, с момента, когда вода начала прибывать, до момента, когда ковчег смог пристать к вершине гор Араратских, прошло ровно 5 месяцев. Затем вода продолжила постепенно убывать, пока не показались верхушки гор, не считая самых высоких пиков Арарата. Это произошло в 1-й день 10-го месяца, то есть еще почти 3 месяца спустя. Ной выждал еще 40 дней, затем выпустил ворона и голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. После 3-й попытки голубь вернулся с масличной, то есть с оливковой, ветвью в руке. Значит, вода спала настолько, что показались верхушки деревьев. Некоторое время спустя Ной снова выпустил голубя, и тот уже не вернулся. Потоп окончился. И открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. И во 2-м месяце, к 27-му дню месяца, земля высохла. Это был 601-й год жизни Ноя. Испытание продлилось 1 год и 10 дней. Ной и все, кто был вместе с ним в ковчеге, вышли наружу. Затем Ной принес жертву Богу. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его». Завершение этой истории также полно противоречий, как и вся история потопа. Она начинается с приговора людям, обвиняемым в разных грехах, включая порчу генетической чистоты молодых богов. И радикальное решение истребить с лица земли всякую плоть выглядит вполне оправданным. Затем Бог за 7 дней до начала катастрофы вдруг передумал и решил все же сохранить семенной фонд человека и других живых существ. Приняв жертву, он забыл о своих планах уничтожить человечество и отказался от своих прежних обвинений, оправдав греховные желания человека его молодостью. Эти червоточинки сомнений в правдивости рассказанной истории рассеиваются, однако, если признать, что библейский рассказ представляет собой отредактированную версию оригинального шумерского сказания. Как и во многих остальных случаях, монотеистическая Библия объединяет в образе Господа роли, которые играли разные шумерские боги, не всегда и не во всем приходившие к согласию. Пока не были обнаружены археологические памятники месопотамской цивилизации, пока не были расшифрованы аккадские и шумерские литературные тексты, Библейская история потопа была единственной в своем роде и подкреплялась лишь разрозненными примитивными мифами народов, живших в разных частях света. С обнаружением аккадского эпоса о Гильгамеше у истории о потопе из книги «Бытия» появился более древний конкурент. Затем копилка истории потопа пополнилась еще более древними текстами и фрагментами шумерского происхождения. Главным героем месопотамского сказания о всемирном потопе был Зиусудра в шумерском варианте, Утнапиштим в аккадской версии, который после потопа вознесся в небесную обитель богов, чтобы навеки поселиться там. Когда Гильгамеш в поисках бессмертия наконец добрался до этого места, он обратился за советом по вопросам жизни и смерти именно к Утнапиштиму. Тот открыл Гильгамешу, а через него и всему послепотопному человечеству, тайну своего чудесного спасения, сокровенное слово и тайну богов, то есть, можно сказать, истинную историю великого потопа. Тайна, о которой рассказал Утнапиштим, заключалась в том, что незадолго до потопа боги тайно собрались на совет и решили уничтожить человечество. Однако Энки разыскал Утнапиштима, правителя Шуруппака, и рассказал о надвигающейся беде. Соблюдая конспирацию, Энки разговаривал из-за тростниковой ширмы. Поначалу он говорил больше загадками, но постепенно предостережения становились все более явными. Шуриппакиец, сын Убар-Туту, снеси жилище, построй корабль, бросай пожитки, спасай свою жизнь. Богатство презри, о душе подумай. На корабль возьми с собой семя всего живого. Тот корабль, что ты построишь, да будет определенных размеров. Параллель с библейской историей очевидна. Потоп вот-вот начнется. О нем предупредили одного человека, который должен спастись сам, построив специальный корабль и захватить с собой семя всего живого. При этом вавилонская версия выглядит гораздо более логичной и правдоподобной. Здесь решение уничтожить человечество и попытка спасти его – не противоречивые поступки единого бога, а действия разных богов. Более того, предупреждение одного человека о необходимости сохранить род человеческий представляет собой акт неповиновения одного из богов – Энки, который действовал тайно и против воли других великих богов. Почему же Энки, немало рискуя, решил пойти против всех? Ему просто хотелось сохранить созданное им творение, или же причиной стало давнее соперничество, даже вражда со старшим братом Энлилем? Существование конфликта между братьями подчеркивается и в сказании о потопе. Утнапиштим задает Энки вполне логичный вопрос: как объяснить жителям Шуруппака, что, забросив дела, человек занимается строительством необычного корабля? Энки дает совет: а ты скажи им так: узнал я, что Энлиль меня не взлюбил, и потому нельзя мне здесь больше оставаться. Даже ногой ступать на землю Энлиля мне нельзя, поэтому отправлюсь я в Апсу жить при моем владыке Эа. Таким образом, Утнапиштиму предлагалось обосновать свои действия тем, что, будучи приверженцем Эа, он больше не сможет оставаться в Месопотамии, а потому строит корабль, чтобы направиться в Нижний мир, то есть в Южную Африку, и поселиться под крылом своего владыки Эа-Энки. Следующие строки указывают на то, что Шуруппак в то время страдал то ли от засухи, то ли от голода, и Утнапиштим, по совету Энки, должен был убедить горожан в том, что только с его отплытием Энлиль вернет земле богатую жатву. Такое оправдание должно было понравиться другим жителям города. Введенные в заблуждение, они не только не выказали сомнений по поводу строительства ковчега, но и всячески помогали Утнапиштиму. Чтобы работа спорилась, правитель Шурупака каждый день резал быков и овец, угощая работников, и вина не жалел. К делу привлекли даже детей. Они подавали смолу, которой обмазывали судно. На седьмой день корабль был готов. С огромным трудом его удалось спустить со стапелей, пока он на две трети не погрузился в воды Ефрата. После этого Утнапиштим посадил на корабль свою семью и родственников, взял, что имел живой твари, а также скот степной и зверье. Параллели с библейской историей, включая семь дней, которые ушли на постройку ковчега, очевидны. Однако, в отличие от Ноя, Утнапиштим украдкой взял на борт всех мастеров, которые помогали ему строить судно. Сам он должен был взойти на корабль по определенному сигналу, о характере которого тоже сообщил Энки. Точный момент начала операции зависел от приказа Шамаша, бога огненных ракет. Когда Шамаш отдаст приказ потревожить тьму, и на землю огненных взрывов хлынет дождь, тогда и поднимись на борт, и вход заколоти. Нам остается лишь догадываться о том, какая была связь между запуском Шамашем космической ракеты и наступлением момента, когда Утнапиштим должен был подняться на борт ковчега и наглухо закрыться там. Как бы то ни было, этот момент настал. Запуск ракеты потревожил тьму, посыпался дождь из искр и взрывов. Тогда Утнапиштим поднялся на борт, приказал задраить вход и передал командование судном капитану Пузур-Аммурри, житель Запада, который посвящен в секреты. Едва занялось сияние утра, поднялся ветер. Он ломал опоры домов и причалов. От горизонта надвигались черные тучи. Началась гроза, резко потемнело. Что было светлым, во тьму обратилось. Вся земля раскололась, как чаша. Южный ветер бушевал 6 дней и 6 ночей. Набирая силу, затопляя горы, унося людей. Когда же день седьмой настал, несущий воду южный ветер стих, остановился натиск армии стихии. Море успокоилось, небеса застыли, потоп прекратился. Я выглянул наружу, тишь настала. Все человечество снова глиной стало. Воля Энлиля и совета богов исполнилась. Но им было неведомо о том, что замысел Энки тоже удался. Судно с мужчинами, женщинами, детьми и животными не погибло в бушующих водах. Когда буря стихла, Утнапиштим открыл отдушину, свет упал на лицо. Он огляделся, вокруг было все ровно, как плоская крыша. Утнапиштим в отчаянии упал на колени, и слезы текли по лицу. Он долго высматривал в морской дали признаки берега. Ничего. Но вот появились горные вершины. У горы спасения корабль мой пристал. Гора Ницир спасения держит судно крепко, не дает качаться. 6 дней Утнапиштим выжидал в ковчеге, застрявшем среди вершин горы спасения библейского Арарата, просто наблюдая. Затем, как иной, выпустил голубя, чтобы тот нашел землю, но птица вернулась. Выпущенная ласточка тоже вернулась. Следом полетел ворон, но он уже не вернулся, найдя себе пристанище. После этого Утнапиштим выпустил всех зверей и птиц, что были с ним, и спустился сам. Первым делом построил жертвенник и принес жертву Богу, совсем как Ной. И здесь вновь появляется расхождение между версиями с единым Богом и множеством богов. Когда Ной принес жертву, обонял Господь приятное благоухание. А когда Утнапиштим, боги почуяли запах, боги почуяли добрый запах, боги, как мухи, собрались к приношению. В библейской версии Яхве поклялся никогда больше не губить человечество. В вавилонской версии это делает великая богиня. «Так эти дни я воистину помню, во веки веков я их не забуду». Проблема, однако, не в том, когда на место событий прибыл Энлиль и узнал, что есть выживший, он пришел в ярость. Какая эта душа спаслась? Ни один человек не должен был выжить. Нинурта, его сын и наследник, тут же заподозрил Эа Энки. Кто, как не Эа, замыслы строит, и Эа ведает всякое дело. Даже не подумав отпираться, Энки произнес просто выдающуюся речь в свою защиту. Похвалив мудрость Энлиля и признав, что тот не способен поступать неразумно, Энки смешал признание вины с отрицанием. «Я не раскрывал тайну богов, но позволил одному человеку, необыкновенно мудрому, собственным разумом проникнуть в нее. И если этот землянин оказался настолько мудр, такие его умственные способности нельзя игнорировать. И вот теперь, — предложил Энки, обращаясь к Энлилю, — давай обсудим, как с ним быть». Вот это и была, согласно эпосу о Гильгамеше, та самая тайна богов, которую Утнапиштим открыл Гильгамешу. Впечатленный аргументами Энки, поднялся Энлиль, взошел на корабль, взял меня за руку, возвел меня на борт. Возвел жену мою на борт, на колени поставил рядом со мною. Сам стал между нами, к нашим лбам прикоснулся, благословляя. Доселе Утнапиштим был человеком, отныне ж Утнапиштим с женой будут с нами как боги. Будет жить Утнапиштим в отдалении при устье вод. На этом Утнапиштим завершает рассказ Гильгамешу. После того, как Утнапиштим поселился в отдалении, Ану и Энлиль подарили ему, как богу, жизнь, жизнь вечную, как у бога. Но что же стало с человечеством в целом? Библейское сказание о потопе завершается утверждением, что Бог благословил людей и сказал им: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Месопотамские версии тоже заканчиваются словами о размножении. В частично поврежденных текстах говорится о выделении среди людей разных категорий. Пусть будет третья категория среди людей, пусть будут среди людей женщины, которые рожают, и женщины, которые не рожают. Судя по всему, были установлены и новые правила половой жизни. Правила для человеческой расы. Пусть мужчина с юной девой, пусть юная дева, молодой человек с юной девой, когда постель выстлана, да возлягут вместе жена и ее супруг. План Энлиля не сработал. Человечество было спасено, и ему было позволено плодиться и размножаться. Так боги открыли землю для человека.